Полковой полевой госпиталь находился по дороге в штаб. В огромных, выцветших добела палатках располагались раненые, в основном тяжелые. Легкораненые охотно гуртовались, держались плотными группками, с наслаждением курили и проводили время в неспешных разговорах. Некоторые дожидались отправки в эвакогоспиталь, другие – на передовую. В отдельной палатке лежали умершие от ран. В госпитале всегда было много работы. Врачи проводили операции, сестрички осуществляли медицинский уход, выхаживали раненых и больных. Доброй улыбкой и ласковым словом, как могли, старались вернуть солдата в строй. Григорий Галуза уже подошел к штабу бригады, подле которого нес службу красноармеец с винтовкой в руках, как вдруг его окликнули. Повернувшись, он увидел лейтенанта медицинской службы Нину Волкову. В действительности ее звали Ноябрина. Так ее назвал отец в честь Великой Октябрьской революции, но она от чего-то невероятно стеснялась своего необычного имени, а потому всегда представлялась только Ниной. «Когда ты вернулся?» – спросила девушка. «Несколько часов назад», – слегка смутившись, – ответил Галуза. «Так почему же не сообщил?» – обиженно произнесла девушка. «Я за тебя переживала». Темно-зеленые девичьи глаза смотрели в упор, как стволы охотничьего ружья, и требовали немедленного признания. Было в Ноябрине нечто от блаженной грешницы, хотя зачастую это одно и то же. Что тут можно сказать? Вчерашний день мало чем отличался от предыдущих, проведенных им в разведке. Разве только тем, что в этот раз врагу предоставилась большая возможность убить его, чем месяц назад. Не окажись к нему судьба благосклонной, возможно, так бы оно и произошло. Вчера казалось, что против них ополчилась вся вселенная. Иначе как объяснить, почему столь долгие часы враг поливал их свинцом, осыпал минами, расстреливал из артиллерии, а им ничего другого не оставалось, как, вжавшись лицом в жирную вязкую грязь, наблюдать за раскаленным железом, с яростью вгрызавшимся рядом в землю. Их хотели убить, изрешетить, разорвать на куски и смешать изувеченную плоть с землей. Неужели они в чем-то провинились перед мирозданием? Ноябрина, если бы это было в моих силах, я бы обнял тебя и никуда больше не отходил. Так и простоял бы с тобой всю жизнь обнявшись, широко заулыбался Григорий, показывая аккуратный ряд белых зубов. Ты опять все шутишь, а я ведь говорю серьезно. И потом, опять Ноябриной назвал, ты же знаешь, что я не люблю это имя. Ты, наверное, даже и не вспоминал обо мне. Девичьи губы капризно надулись. Тебя не то что вспомнить, забыть невозможно, ответил капитан, поглядывая на девушку. Вроде бы в любви старался идти по прямой дорожке, а как-то все кривенько получалось. Сказана была лишь часть правды, но на то были серьезные причины. Доложив начальству о результатах разведки, Григорий большую часть дня отсыпался, а оставшуюся проводил в беседе с приятелями, охотно делившимися с ним новостями за минувшие часы, а их, как выяснилось, набежало за прошедшие трое суток немало. Самое главное из них, взбудоражившая буквально весь полк, женитьба комбата Игнатенко на связистке Леночке Егоровой, служившей телефонисткой при штабе полка. Уже целый месяц он похаживал к ней в блиндаж, который она делила с тремя близкими подругами. Для воина месяц – это чрезвычайно много. Порой один день приравнивается к году, а тут целый месяц, вмещающий множество часов и прорву секунд, не поддающихся никакому подсчету. А про мгновение и говорить нечего. Командир бригады Стародубцев лично напечатал на старенькой печатной машинке свидетельство о браке и торжественно вручил его молодым, отметив, что лучше гвардии сержанта Егоровой никто не ведет контроль за исправностью приборов, телефонных аппаратов и соединительных линий. И вообще майору Игнатенко крепко повезло с женой. Командира батальона Никишина, вопреки ожиданию, перевели в соседнюю дивизию командовать полком. А вот 20-летний Витя Валуев, взводный, пришедший в полк неделю назад, погиб от случайной пули, когда возвращался с помывки. Это уже судьба. Так что о военврачи лейтенанте Ниночке некогда было и подумать, разве что в коротких паузах между разговорами. «Куда ты сейчас?» – спросила Ноябрина. «Вызвали в штаб, даже не пойму зачем», – доложился, ответил на вопросы, что еще нужно. «Может, какие-то уточнения потребовались по разведданным. Не удивлюсь, если прикажут идти в разведку в эту ночь. Обещаешь, что зайдешь ко мне до своего ухода?» – потребовала лейтенант медицинской службы Волкова. «Обещаю». Отношения Григория с Ноябриной, как это нередко случается на войне, развивались стремительно. Это даже не спешка, Просто время на фронте сжимается, и там, где в обычной жизни для развития каких-то запоминающихся событий требуется месяц, во время войны все происходит за один день, в том числе и во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Приходит осознание того, что другого часа для объяснений судьба может не предоставить. Знакомство их произошло случайно. Как-то капитан Галуза зашел в полевой госпиталь, чтобы проведать раненого товарища, и сразу напоролся на взгляд молодого военврача Ниночки Волковой. Дальше последовал короткий разговор между ними, после которого обоим стало ясно, они нужны друг другу, пусть на короткий срок, но должны быть вместе. Их потянуло друг к другу с непреодолимой силой, отчетливо осознавая, что завтрашнего дня для них может не случиться. Они провели вечер в пустой землянке на старенькой шинели, которая в те сладостные часы была для них мягче любого ложа. Поначалу Григорий Галуза отношения с Ниной воспринимал как пустяшные, не заглядывал в будущее, не строил дальнейших планов относительно их совместной жизни, да и какие тут могут быть проекты, когда можно погибнуть в любую минуту. Не делился с ней личными переживаниями, не интересовался даже ее судьбой. Каждую такую встречу он воспринимал как водевильный роман, каких в его военной судьбе было немало. Вот только ни у одной из его девушек не подрагивал от волнения голос при разговоре с ним, ни одна из них так резво не торопилась к нему навстречу и не обнимала так сладко. И вот сейчас он чувствовал душевный разлом. «Хочешь, я тебе признаюсь», — резко произнесла Нина. «В чем?» — удивился Григорий. «Я думаю о тебе постоянно. Это мне мешает, но я ничего не могу с этим поделать. Ты всегда в моих мыслях, что бы я ни делала, это просто какое-то наваждение. Если с тобой что-то случится, я не переживу этого. Обещай мне беречь себя. Постараюсь тебя не огорчать», — ответил Галуза. «Мне будет очень грустно, если ты расстроишься». Приподняв рукав гимнастерки, Ноябрина отстегнула аккуратные женские часы чайкой и протянула их Галузе. «Держи, я не ношу женских часов», — расплылся он в добродушной улыбке. «Я и не прошу их носить, они будут у тебя в кармане». По красивому девичьему лицу неровной рябью пробежала грусть. «Что-то вроде талисмана. У меня есть один талисман. Это не талисман, это оберег. Пусть он всегда будет с тобой», — настаивала девушка. «Хорошо, пусть будет так», — кивнул капитан, беря часы, и добавил. «Но я тебе их верну, как только вернусь. Все, теперь иди», — произнесла девушка и, резко развернувшись, скорым шагом направилась в медицинскую палатку. Привычно козырнув красноармейцу, стоявшему у входа, Галуза потянул на себя узкую дверцу и вошел в блиндаж. Под потолком тускло светила лампа, в углу жалобно слезилась длинная свеча, пуская вверх прерывистую струйку копоти. А вот это неожиданно. Кроме подполковника Сергея Стародубцева, командира 9-краткой гвардейской молодечнинской механизированной бригады, в блиндаже находились еще два человека. Лобастый генерал-майор с внимательным и строгим взглядом, которого капитан Галуза видел впервые, и долговязый человек с длинными, нескладными руками, в форме фельдфебеля вермахта. «Товарищ генерал-майор, разрешите обратиться к товарищу подполковнику», — произнес Газула. «Обращайтесь, товарищ капитан», — кивнул генерал. Развернувшись корпусом, Григорий доложил. «Товарищ подполковник, капитан Галуза по вашему приказанию прибыл. К нам по делам приехал начальник управления контрразведки 1 ГО Прибалтийского фронта генерал-майор Ханников Николай Георгиевич». Сразу перешел к делу подполковник. «Захотел тебя увидеть. Готов к разговору?» «Так точно. Садись, капитан», — доброжелательно произнес генерал-майор, указав на свободное место за столом. Присев на предложенный стул, Галуза подумал про себя. Неожиданный поворот вырисовывается. О начальнике военной контрразведки фронта Ханникове Григорий, конечно же, слышал, вот только встречаться как-то с ним не доводилось. Прослыл генерал-майор человеком жестким, с которым лучше не конфликтовать, но правильным, боевым. Не однажды показывал пример личного мужества. В 41-м, когда вокруг была одна растерянность, он лично повел бойцов в контратаку на наступающих немцев, заставил их отступить и занял населенный пункт, за что впоследствии получил орден Красного Знамени. Генерал-майор мог бы вызвать капитана к себе, у начальства нашлась бы машина, чтобы доставить Григория в штаб 1 ГО Прибалтийского фронта в кратчайшие сроки. На худой конец, разговор мог состояться по телефону. Ханников мог бы через командира бригады передать свой приказ, А оно вон как получается. Генерал-майор лично приехал. Захотел посмотреть на капитана Галузу и составить о нем свое мнение. Значит, разговор действительно пойдет о чем-то особо серьезном. Как звать тебя, капитан? Бодрым тоном поинтересовался Ханников. Григорий. Откуда ты родом, Григорий? Из Черниговской области, товарищ генерал-майор, Носовский район, ответил капитан, понимая, что это не тот вопрос, из-за которого его вызвали в штаб бригады, а я вот из Орловщины. Получается, что мы с тобой соседи. Давно в армии, мобилизовали в 38-м, вот с тех пор и не расстаюсь, а до этого воевал, приходилось. В 39-м участвовал в освободительном походе по Западной Украине, а на Чарнобрудах пришлось даже с немцами в коротких перестрелках схлестнуться. Отчего такое недружелюбие? С широкой улыбкой поинтересовался генерал-майор. Настрой у немцев боевой был, поляков им, видно, было мало, так они решили и наши части потеснить. Пришлось им напомнить, что это советская земля. В финской кампании принимал участие. Вот и сейчас воюю. А во фронтовой разведке давно служишь? Сразу после окончания высших офицерских курсов в 41-м. Сначала назначили командиром разведвзвода, а сейчас командую разведротой. Правду говорят, что в последней вылазке ты захватил 3 бронемашины. Просто мне повезло, товарищ генерал-майор, немцы зазевались, вот я и забрал машины, заулыбался Галуза. Случайно, можно сказать. Генерал-майор Ханников весело расхохотался. Везучий, значит. Вот только даже у самых фартовых не получается увести из-под носа у немцев бронетранспортеры. А когда ты в одиночку целый штаб полка в плен взял и привел к нам через линию фронта прямо в штаб дивизии, это тоже случайно произошло. Народ преувеличивает, товарищ генерал-майор, смущенно улыбнувшись, ответил Григорий. В штабе был командир полка, его заместители и еще командир батальона. А потом, я не один был, нас было 2, еще старшина Федор Гурьев. Мне тут доложили, что старшина Гурьев был ранен, ему правую ногу прострелили, и ты заставил одного из фрицев на себе его тащить. Должен же был кто-то это делать. Остальных фрицев я на прицеле держал. Вот так как-то потихоньку и дотопали до своих. Ты за это орден Красной Звезды получил, не обидели, товарищ генерал-майор. Теперь я убедился, что ты именно тот человек, который нам сейчас необходим. Готов выполнить любое задание, товарищ генерал-майор, бодро ответил Григорий. Так уж и любое, хмыкнул начальник управления контрразведки фронта и, внезапно изменившись в лице, продолжил. А если я тебя на смерть посылаю, потому что другого выхода у меня нет, может быть и оставил бы тебя, уж слишком ты хорош, но не могу поступить иначе. Знаю, что другой не выполнит, провалится. Задание слишком непростое. Что ты мне на это скажешь? Если нужно, чтобы этих гадов уничтожить, так чего же мне не рискнуть? И потом, вдруг мне повезет, не всех же на войне убивают. Не всех. Получается, что ты, Григорий, фаталист. Получается, что так. Тогда вот тебе какая задача, товарищ капитан. Нам нужно узнать о планах немецкого командования на ближайшие дни. Лучше всего это можно сделать, если двигаться по шоссе Шаули-Рига. Именно вдоль дороги сосредоточены основные подразделения гитлеровцев. Но Шаули еще не взят, товарищ генерал-майор. Верно, не взят. В городе еще продолжаются бои, но это ненадолго. Думаю, что 27 июля Шаули уже будет нашим. Добиваем последние мелкие группы. Вот тогда пойдете в глубинную разведку по шоссе Шаули-Рига до Елгавы. Если, конечно, это будет возможно. Твое задание самым тесным образом увязывается с задачей 1 ГО Прибалтийского фронта, а она состоит в том, чтобы выйти к Балтийскому морю и отделить друг от друга 2 группы немецких армий, Восточной Пруссии и Прибалтики. А для этого нужно добраться до Елгавы и перерезать железную дорогу. В этом случае мы закроем немецкие войска, засевшие в Курляндии. В котле, по самым скромным подсчетам, останется не менее 30 дивизий. Сейчас темпы нашего стратегического наступления настолько быстрые, что в подразделения не успевают поступать новые сведения о противнике и обновленные карты. Нам же необходимо знать, что происходит у немцев в глубоком тылу и на передовой. Если о передовой есть какое-то представление, то мы совершенно не знаем, что у немцев творится за 40 километров от переднего края. Какие именно силы они собираются нам противопоставить в Латвии при дальнейшем нашем наступлении? Какой владеют техникой и каково ее количество. Об этом мы имеем только общее представление, а также мы должны знать вероятный характер их действий. но больше всего мы нуждаемся в информации о состоянии латвийских дорог, хотя бы в полосе действия танковой бригады. Постараюсь сделать все возможное, чтобы разведать, товарищ генерал-майор. Не торопись с ответом, еще не все, остановил Ханников капитана. Район очень укреплен, в нем сосредоточено много военной техники. Она скрывается в лесах, замаскирована в полях. Мы должны и о ней знать. Неделю и 10 дней назад мы уже пытались провести оперативную разведку в направлении шоссе, отправили 4 разведгруппы, но ни одна из них не вернулась. Последняя разведгруппа, отправленная неделю назад, сообщила, что прошла 15 километров, намеревалась возвращаться обратно, взяли даже в плен офицера, но более на связь они не выходили. Скорее всего, их уже нет в живых. Тогда у командования созрел план отправить в разведку под видом немецких солдат опытных наших разведчиков. Им легче будет узнать, что в действительности происходит в немецких тылах. Как только будет произведена разведка хотя бы километров на 20 от линии фронта, сразу продолжится наше наступление. Впереди пойдет авангард 51 и краткая армия, 9 я гвардейская молодечнинская механизированная бригада под командованием Стародубцева. Генерал-майор перевел взгляд на сидевшего перед ним подполковника. Будете постоянно держать связь с бригадой. Насколько изменится конфигурация 1ГО Прибалтийского фронта, во многом будет зависеть от ваших действий. Снабдим вас свежими картами, чтобы легче было ориентироваться на местности. Я понял, товарищ генерал-майор. Хотелось бы переводчика, который знал бы немецкий язык, как родной. Я и сам немного говорю по-немецки, но этого недостаточно. У нас есть такой человек, у него немецкий язык и есть родной. Знакомься, это майор Кристиан Шварценберг. Уверен, что он будет очень полезен вашей разведгруппе. Из прусских немцев и прекрасно говорит на русском. Униформа у него унтер-офицера, но по званию он майор. Ближе к вашему выходу мы найдем для него подходящее обмундирование. Что вы можете сказать, майор? Обратился Ханников к Кристиану. Готов влиться в отряд разведчиков. Уверен, что я и мои друзья будут вам полезны. Какова, предположительно, будет численность вашей группы? Все зависит от того, насколько далеко мы должны проникнуть в тыл к немцам. Скажу вам откровенно, чем глубже вы пройдете на территорию немцев, тем будет лучше для дела. Но если вы углубитесь хотя бы на 20 километров, мы будем считать такое продвижение значительным успехом. Хотя лучше, конечно же, на все 45. Но наша цель – Елгава. В таком случае я бы предложил разведгруппу в 25 человек, уверенно произнес Григорий Галуза. Немного ли, такая группа будет заметна и на дороге, и в населенных пунктах. Мы переоденемся в немецкую форму и поедем по шоссе как немецкая колонна. Нам незачем будет скрываться, ведь мы поедем по своей территории. 3 немецких бронетранспортера у нас уже имеются, усилим группу нашими бронемашинами и легкими танками. Нарисуем на них для маскировки немецкие кресты. Лично займусь отбором разведчиков в отряд. Дерзко и рискованно. Хотя может, именно так и нужно действовать, чтобы выполнить столь сложную задачу, согласился Ханников. Вы сказали, что кроме вас будет кто-то еще, повернулся Григорий к немцу. Кроме меня будут еще 3, ответил Шварценберг. Но все они надежные люди, антифашисты. Разберемся. Значит, задача ясна? Так точно, товарищ генерал-майор. Разрешите идти, ступайте и заберите с собой немецкого майора. Остальные 3 прибудут позже, они сейчас в комендатуре отсыпаются. Народ у тебя в отряде будет разный, так что приглядывай за всеми. Ну и притирайтесь потихонечку. Не переживайте, товарищ генерал-майор, все будет в порядке. Ну что, фриц, сидишь? Дружелюбно спросил Галуза, глянув на немецкого майора. Как у нас говорят, почапали давай. Или тебе особое приглашение требуется? Я не фриц, а Кристиан. Поднялся с лавки Шварценберг и вышел из блиндажа следом за Григорием. Глава 15. 25 июля 1944 года. Новое пополнение. В июне нынешнего года подполковник Сергей Васильевич Стародубцев отметил свой 41-й краткий год рождения. Его богатая военная биография была написана на его внешности. Кряжистый, широк в плечах, кожа дубленая, обветренная, вся в шрамах, словно скроенная из многих залатанных кусков. Ему удалось уцелеть в таких передрягах, из которых, казалось, не существовало выхода. В танке горел не единожды, дважды получал серьезные ранения, был контужен. Характер Стародубцева был под стать его внешности. Случалось, что бывал резок с начальством, не терпел несправедливости, требовал к себе должного уважения. Его служба целиком состояла из взлетов и падений. Несколько раз его понижали в должности, потом возвращали вновь, осознавая, что лучше него столь сложную задачу вряд ли кто выполнит. Нынешнее время текло для него благоприятно, он медленно, но уверенно поднимался в гору, едва ли не ежедневно доказывал, что его успехи не случайны. На следующий месяц его ожидало новое назначение и повышение в звании. 51-я армия шла вперед, а он, возглавляя танковую бригаду, был в ее авангарде. Тут главное, не споткнуться. Армию Сергей Васильевич любил и в ней ее себя не представлял. Сразу после срочной службы в РККА окончил Харьковскую школу червоных старшин, потом в Москве химический КУКС, а далее курсы усовершенствования офицерского состава при военной академии бронетанковых и механизированных войск. Далее понемногу двигался по карьерной лестнице, не пропуская ни одну из ступеней. Начало войны Сергей Стародубцев встретил в должности командира 41 гомота стрелкового полка 41 и краткой танковой дивизии и уже 2 июля принял бой с врагом в живописном местечке Соколь Львовской области. Последующие недели провинциальный городок более 10 раз переходил из рук в руки. Обескровленные красноармейские части отступили из Соколя только после того, как была выбита вся техника, а большая часть личного состава осталась лежать на поле боя. Сергей Васильевич был серьезно ранен, но сумел вывести остатки бойцов из окружения. В ноябре дивизия была переформирована в 36-ю танковую бригаду, в которой Стародубцева назначили командиром мотострелкового батальона. В апреле 42-го бригада вошла в состав 22-го танкового корпуса Юго-Западного фронта и участвовала в Харьковском сражении. С августа месяца 42-го, уже будучи заместителем командира 36-й краткой танковой бригады, он бил немцев под Купянском и на Сталинградском направлении. В последующий год воевал на Калининском фронте в 3-й краткой ударной армии, проводил наступательные бои на Великие Луки и на Новосокольники, а в августе, будучи командиром механизированной бригады, воевал на правом берегу Днепра, освобождая занятые немцами города и села. С января 1944 года его бригада участвовала в освобождении Кировограда и принимала участие в Уманско-Баташанской операции 110, так что пришлось хлебнуть лиха по самое горло. И вот теперь в составе войск 1 ГО Прибалтийского фронта 9-я гвардейская молодечнинская механизированная бригада готовилась к наступательным и оборонительным боям в районах городов Шаули, Жагаре и Анишкис, Елгава, Либава. О том, что бригаду готовит к предстоящему наступлению, стало понятно, когда в ноябре 1943 года ее вывели в Ленинский район Курской области, где она до самого марта 1944 года находилась на укомплектовании личным составом и техникой, а в середине марта бригаду, вопреки ожиданию, передислоцировали под Тулу в танковые лагеря, заросшие лесом, где продолжилось доформирование бригады с усиленным обучением личного состава. Сразу после обучения механизированная бригада погрузилась на станции Щекино и отправилась по маршруту Тула, Вязьма, Смоленск, а в середине июня, разгрузившись на станции Свитицы Смоленской области, бригада совершила марш и в составе конно-механизированной группы была введена в прорыв в районе Машканы. До 15 июля танковая бригада под командованием подполковника Стародубцева действовала по большей части в оперативной глубине немцев, наводя на врага жуткий страх. Лихо форсируя реки, бригада стремительно прошла через всю Белоруссию, Литву и освободила при этом Сенно, Холопиничи, Вильнюс, Борисов, Минск и еще десятки больших и малых населенных пунктов, которые даже не были обозначены на карте. А после разгрома группировки в городе Молодечно она получила звание гвардейской молодечнинской механизированной бригады. 16 июля подполковник Сергей Стародубцев получил приказ от командарма 51 и краткой армии генерал-лейтенанта Якова Крейзера выдвигаться на отдых в местечко Скадуцышки Поневежского района. Усталые, не знавшие передышки последние недели танкисты расположились на окраине живописного литовского поселка и принялись заниматься тем, чем и положено заниматься танковой бригаде на отдыхе после жестоких боев. Чинили обмундирование, приводили в порядок матчасти вооружения. А 24 июля бригада получила 10 американских средних танков М4 «Шерман», отправленных в США в Советский Союз по ленд-лизу. Оставалось пара дней до предстоящего наступления. Совсем немного, чтобы завершить свои личные дела, написать письма родным и проверить бронемашины во взаимодействии с другими подразделениями. И вот теперь дважды контуженный и трижды раненый подполковник Стародубцев готовился к новым боям. Весь последующий день капитан Григорий Галуза просидел за картами в штабе бригады, разрабатывая маршрут продвижения разведгруппы. Предстояло пройти на оперативную глубину по территории, захваченной отступающими немцами с хорошо укрепленными позициями. В крупных населенных пунктах для усиления гарнизона находились мобильные части СС. Туда уже не сунешься. На первый взгляд, задача казалась невыполнимой. Ни одного шанса, чтобы пробраться на вражескую территорию, и еще меньше, чтобы уцелеть. Оставалось полагаться на собственную наглость и на авось, которые нередко выручали в самых сложных ситуациях. Впрочем, кое-какие идеи все-таки имелись. Сложив карту, Галуза аккуратно положил ее в сумку и направился в расположение разведроты. Из 110 бойцов он отобрал 25 человек. Молодые, сильные, хорошо тренированные, дисциплинированные, способные действовать хладнокровно даже в самых критических ситуациях, в чем Галуза не однажды убеждался лично. Они, как никто, подходили для предстоящего рейда. С каждым из них Григорий переговорил обстоятельно, признавшись, что никогда ранее таких сложных задач от командования не получал. Честно, как и полагалось настоящему командиру, разъяснил, что не обещает легкой прогулки и совершенно не ведает, чем может закончиться для каждого из них столь дерзкая вылазка. Первым, кого хотел бы капитан Галуза видеть в разведотряде, был 35-летний старшина из-под Смоленска Федор Гурьев. В мирной жизни он был кузнецом, отслужив срочную, не планировал когда-нибудь связывать свою жизнь с военным ремеслом, но, оказавшись на фронте, проявил себя смекалистым бойцом и был переведен в разведку. Среднего роста, с круглым приветливым лицом, внешне совершенно неброский, он обладал необыкновенно сильными руками, и когда однажды трехтонный грузовик сел на брюхо в глубокой яме, он едва ли не в одиночку вытолкал машину на поверхность. Выслушав командира разведроты, Гурьев выдержал значительную паузу и ответил: «А чего мне бояться, товарищ капитан? Вместо моей хаты только воронка черная осталась. Возвращаться мне некуда, значит, нужно идти только вперед». Вторым, с кем пообщался капитан Галуза, был 25-летний младший сержант Михаил Твердохлебов. Разбитной, дерзкий, языкастый. В разведке он оказался после штрафной роты. На фронте не принято было рассказывать, за что оказался в штрафном подразделении. Причин для такого решения командира может быть целая россыпь. Мелкое воровство, опоздание из госпиталя, неподчинение командиру. Но в разведроте поговаривали, что младший сержант Твердохлебов поплатился за свой несдержанный язык, назвав походно-полевую жену командира полка горькой шалавой. Наказание он бесспорно заслужил. Не следует называть женщину непотребными словами, как бы ты к ней ни относился, но, может быть, не следовало столь сурово наказывать бойца, который и без того ежедневно рискует жизнью. Однако это обернулось для него большой наукой. Осознав свою ошибку, Твердохлебов с тех пор стал весьма предупредительно относиться к женщинам, чем не однажды заслуживал их благосклонность. Ему удалось уцелеть во время форсирования узкой и глубокой речушки, где полегло 90% личного состава штрафной роты. В минометном дивизионе, куда Твердохлебова перевели после боя, его заприметил техник-лейтенант Чичулин 111, выискивающий для разведроты подходящих бойцов. Еще через неделю Твердохлебов направился в свой первый рейд по немецким тылам. Григорий Галуза считал большой удачей для разведроты, что младший сержант оказался в ее составе. Умение младшего сержанта просачиваться в самые труднодоступные места не просто удивляло, оно выглядело едва ли не сверхъестественно. Третий, кого капитан Галуза отобрал в предстоящий рейд, был 30-летний сержант Егор Косых, опытный сапер, призванный на фронт в феврале 42 года. До мобилизации он работал на Ижевском оружейном заводе и в свои 29 лет стал слесарем-сборщиком высокоточной оружейной механики. Специализировался на изготовлении пистолетов. Немногим позже освоил технику изготовления противотанковых ружей, а затем, будучи по своей природе рационализатором, внес в их производство немало дельных предложений. К железу у Егора Косых был редкостный талант, за что его высоко ценило начальство, а потому, когда он, отказавшись от брони, объявил о своем уходе на фронт, для всех его решение стало неожиданным. Завод терял ценного специалиста, каких по пальцам можно пересчитать, но он сумел убедить военкомат в своей необходимости ехать на фронт, приобретенные знания будут многократно востребованы. Так оно и получилось. Егор переквалифицировался в сапера, а еще он отлично разбирался в механике и водил любую технику. Галуза только недавно узнал, почему Егор выбрал в качестве военной специальности именно саперное ремесло. Как оказалось, у него была младшая сестра, кореглазая красавица с революционным именем Люция, пианистка, окончившая консерваторию. Впереди ее ожидало светлое будущее. Девушка работала в филармонии, разъезжала по всей стране с концертами. Когда началась война и объявили мобилизацию, Люция стала обивать пороги военкомата с требованием, чтобы ее незамедлительно взяли на фронт, однако неизменно натыкалась на отказ. Ею заинтересовались, когда она проговорилась, что окончила консерваторию, и, посмотрев на ее изящные, тонкие и очень чувствительные пальцы, дали направление в школу минеров, где, как оказалось, обучались такие же кореглазые красавицы с длинными тонкими пальцами, как и она. После обучения в школе саперов девушку направили на Волховский фронт, а еще через 2 месяца она погибла от разорвавшейся в ее руках мины. На следующий день после получения похоронки на сестру Егор пришел в военкомат и стал просить, чтобы его направили на курсы минеров. За прошедшие 2 с лишним года он взорвал 2 десятка мостов, а заминировал с 50. Число обезвреженных и установленных им взрывных устройств просто не поддавалось подсчету. Для разведроты человек с таким опытом минирования являлся самой настоящей находкой. В командирский блиндаж, значительно пригнувшись под балкой, вошел долговязый статный парень с аристократическими чертами лица, в застиранной, но чистой гимнастерке и широких брюках. На ногах грубые стоптанные кирзовые сапоги, много раз подшитые и пережившие не одну жизнь. Они не однажды спотыкались о торчавшие из земли осколки, рвались о колючую проволоку, не раз были пропитаны кровью товарищей. На своем веку сапоги претерпели немало, как и их хозяин. Как-то Егор обмолвился, что они с сестрой были очень похожи. Если действительно так, то его сестра была настоящей красавицей. Жаль, что судьба обошлась с ней столь немилосердно. Такие девушки должны жить долго, рожать детей, воспитывать их, учить добру. Они – воплощение счастья и семейного уюта, некий образец, к которому следует стремиться. А кусок раскаленного металла оборвал все то, что было ей предначертано с рождения. За убитую сестру Егор сполна расквитался с врагом. Это была его личная бескомпромиссная война. Но даже столь блистательной победы ему было недостаточно, и он всегда напрашивался в самые дерзкие и опасные вылазки. Запланированная операция будто бы готовилась под него. «Присаживайся, Егор», — показал капитан Галуза на крепко сколоченный табурет. Егор кивнул и сел на него, приготовившись слушать. «Собираю разведгруппу в 25 человек. Выдвигаемся через 2 дней. Идем на бронемашинах и танках. Наша задача — зайти глубоко в тыл к немцам. Предприятие рискованное. Мне нужен хороший минер. Если ты откажешься, я тебя пойму, буду искать другого. Есть у меня еще на примете 1 человечек, не такой опытный, как ты, конечно, но дело свое знает хорошо. Что ты на это скажешь?» Сцепив пальцы в крепкий замок, сержант Косых ответил: «Я с вами, товарищ капитан. Мне даже как-то обидно, что вы могли по-другому подумать. Я ведь на фронте для того, чтобы врага бить, а не на печи лежать». «Тогда ладушки», — глубоко запрятав чувство облегчения, произнес Галуза. «Ориентировочно выступаем послезавтра в 24:00. Обещали нас не тревожить. Выспись как следует, проверь оружие, приготовь все, что нужно для твоего саперного дела. Напиши письма родителям». «Так нет у меня родителей», — спокойно отреагировал Егор. «Мать недавно умерла, после того, как сестра погибла, а отец еще до войны скончался». Сказано было почти безмятежно, даже нотка печали не прозвучала. Горе хоть и недавнее, но крепко выстраданное, многократно перемолотое, а то, что еще оставалось, было похоронено на самом дне души, где-то среди праха многих переживаний, и не стоило думать о прошлом, тем более воскрешать его. «Извини», — слегка смешавшись, произнес Галуза. «Не стоит извиняться, товарищ капитан. Разве я один такой? Сейчас у всех горе, куда ни глянь, лютует враг». «Тоже верно». Спросив разрешения, Егор вышел из-за стола, прямой, ладный, как вековая сосна, и шагнул в вечернюю июльскую прохладу. Постоял немного за порогом, словно о чем-то размышляя, и потопал журавлиной походкой в свою землянку. Через прохудившееся небо неожиданно пробился кратковременный, но сильный ливень. Разбиваясь об асфальт и разлетаясь на мелкие брызги, Он оставил после себя водяные знаки, раскисший и отсыревший чернозем с грязными лужами, отяжелевшую от капель дождя траву, холодный воздух, настоянный на сырости. Наконец небо очистилось от серых тяжелых туч, предстало темно-синей глубиной, переходящей в беспросветную черноту с россыпью мерцающих звезд. Впереди волнующей кровавой дорожкой предстало заходящее солнце, мягко укладывавшееся на ночлег в черную полоску реки. «Разрешите доложить, товарищ капитан?» Вошел в блиндаж лейтенант Чичулин. «Докладывай». Три бронемашины Б-64-112 и три легких танках Т-80-113, выданные из резерва бригады, а также три немецких полугусеничных бронетранспортера осмотрены, легкие неполадки устранены, баки заправлены по полной, боеприпасы загружены, можно выезжать. Биография у 25-летнего лейтенанта Чичулина была богата на военные события. До призыва в армию успел окончить техникум и даже немного поработать на азотно-туковом заводе, а в октябре 1939-го его призвали в Красную армию. Служить начал в Западном особом военном округе, где и встретил войну. Участвовал в составе Западного фронта в сражениях под Смоленском, в битве за Москву, а в 43-м окончил 3-е Саратовское бронетанковое училище. Став офицером, воевал командиром взвода легких бронемашин отдельной разведывательной роты 9-й краткой гвардейской механизированной бригады на 1М Прибалтийском фронте. «Не беги вперед телеги, Ваня», усмехнувшись, сказал капитан Галуза. «Выезжаем завтра в полночь на 3 бронемашинах. Я тогда подберу людей, которые неплохо знают немецкие бронетранспортеры». «Подбирать водителей на немецкие машины не нужно», — возразил Галуза. «Командовать ими будут немецкие водители». «Как так?» — не сумел удержаться от удивления лейтенант. «Это перебежчики. Мне объяснили, что они немецкие антифашисты. Хотя что это такое, до сих пор не могу понять. Враг, он и есть враг. Он и выглядит иначе, и одет по-другому. Даже воняет не так. Вчера он стрелял в тебя, был плохой, а сегодня раздумал по какой-то причине, и он уже хороший. Так, что ли? Сам не в восторге от такого решения, но что поделаешь? Ну, да ладно, это распоряжение командования, а приказы, как известно, не обсуждаются. Они хорошие механики и водители. Свои машины знают как положено, могут быть полезными. Теперь они все антифашисты, а когда в Германию войдем, так эти немецкие антифашисты полками нам сдаваться станут. Я бы им не доверял, это не обсуждается. Мы входим механизированной колонной на немецкую территорию, а их знание немецкого языка нам поможет. Приказы начальства мы должны исполнить, но важно еще, чтобы самим лопухами не выглядеть. У каждого водителя будет сидеть наш разведчик, хорошо владеющий финкой. Если что пойдет не так, пусть не обижаются. Ну а мы, в свою очередь, должны предупредить их об этом. Распорядись, чтобы нанесли на нашу бронетехнику немецкие кресты. Немцы будут воспринимать их как трофейные. У нас немецкая форма осталась? Да, у нас ее целый склад, товарищ капитан. Вот и славно. 15 разведчиков пусть наденут немецкую форму. Остальным переодеваться не обязательно. Будут находиться внутри бронемашин. И пусть полистают словари, какие-то базовые немецкие слова выучат. Может пригодиться. Через час пришел подполковник Стародубцев с 3 немцами-водителями, сопровождаемые 2 автоматчиками. Выглядел он, как всегда, серьезным, собранным, был немногословен. «Вот тебе, капитан, новое пополнение», — показал он на 3 человек, стоявших в немецкой форме. «Будут у тебя водителями бронетранспортеров. Я их лично проверил, машины знают хорошо, проблем с ними быть не должно. Все понятно?» «Так точно, товарищ подполковник», — вытянулся Галуза, слегка приподняв подбородок. Глава 16. 26 июля 1944 года. Разведчику беспримет нельзя. Капитан Григорий Галуза прослужил в войсковой разведке полных 3 года. Он мог с уверенностью сказать, что разведчики – самое суеверное племя на всем фронте. Откуда это пошло, сказать трудно. Возможно, такие предубеждения связаны были с тем, что едва ли не ежедневно разведчикам приходится ходить по лезвию ножа, чаще других заглядывать в глаза смерти, а личный и житейский опыт, позволявший порой пренебрегать дисциплинарным воинским уставом, порой позволяет выживать в самых безвыходных ситуациях. Отсюда и безоговорочная вера в приметы. Первое неписанное правило начиналось уже на стадии призыва. В разведку отбирали только добровольцев. Покупатель из разведки, часто прибывший прямо с передовой, имел право первым набирать пополнение. Предпочтение отдавалось выносливым и сильным, желательно уже проявившим себя в какой-нибудь из спортивных дисциплин. Самбо, стрельба, лыжи. Характер тоже должен быть закаленным. Покупателю достаточно было один раз поговорить с потенциальным новобранцем, чтобы понять, что он собой представляет, ведь порой даже груда мышц не указывает на крепость характера. Также отбирались добровольцы и для выполнения боевых заданий. Никаких приказов, только добровольно. Командир приходил в блиндаж, где проживали разведчики, обстоятельно объяснял поставленную задачу и только после этого спрашивал у них, кто желает войти в группу. В этот раз задание было куда более масштабным и куда более опасным. Для его грамотного исполнения требовалось разведчиков значительно больше. Вернувшись в расположение, капитан Галуза отвел разведроту в небольшой лесок, прореженный взрывами. Велел разместиться на зеленой поляне с ромашками и обстоятельно, не пропуская ни одного момента, поведал о том, что требовало от него начальство, после чего попросил высказаться желающим. Какое-то время царила полная тишина, было слышно лишь пение лесных птиц, которые, воспользовавшись паузой между боями, теперь неистово голосили, словно хотели перекричать гул канонады, раздававшейся вдалеке. Галуза внимательно смотрел на подчиненных и терпеливо дожидался ответа. Любому штабисту одежда разведчиков могла бы показаться настоящим вызовом уставу. Все были одеты кто во что гораст. Старший сержант Вершинин, оседлавший потемневший березовый пенек, напялил на себя немецкий китель. По его уверению, в нем легче ползать, а старшина Потапов надел на себя ватную куртку. Его выбор тоже был вполне понятен, в толщине куртки застревали мелкие осколки, а в рукопашной она не однажды спасала его от удара ножом. Рядовой Аветян сидел на траве, опершись спиной о ствол толстой осины. Он никогда не расставался с каской, а вот его закадычный дружок Алико Якобашвили, наоборот, предпочитал пилотки. Разношерстная получилась публика. Но дело ведь не в форме, а в том, как разведчик справляется с поставленной задачей. Вот здесь нареканий не возникало, так что командованию невольно приходилось закрывать глаза на некоторую махновщину в своих рядах. Оружие тоже у всех было разное. Это уже как судьба, кому что подойдет. Бывает, что прикипаешь к какому-то автомату и ни на какой другой его не променяешь, потому что он тебя не однажды в жестоком бою спасал и далее еще не раз выручит. В первом взводе под командованием техника лейтенанта Чичулина почти все разведчики ходили с немецкими штурмовыми винтовками. Основная причина предпочтения – их легкость, которая при многочасовом походе нередко играет решающую роль, а еще из-за большей дальности прицельной стрельбы. Во втором взводе, напротив, остановились на пистолете-пулемете «Шпагина 114», объясняя свой выбор высокой дульной скоростью, позволяющей уверенно поражать цель на дистанции до 250 метров. Правда, такая скорострельность безжалостно пожирала патроны, а потому ими следовало запасаться в достаточном количестве. И все, как один, предпочитали советские пистолеты, но не упускали случая обзавестись и немецкими. «Товарищ капитан, если вы о том, кто пойдет на этот раз, так я с вами», — нарушил тишину старшина Степан Ракита. Рослый, сильный и невероятно гибкий, он был любимцем у всей женской половины дивизии. Отыскал его капитан Галуза в штрафном батальоне, куда тот угодил из тюрьмы за разбой. Перед тем, как попасть в штрафбат, он успел отсидеть половину срока за ограбление и готов был рискнуть по-крупному, чтобы вернуть себе волю. Тот самый случай, когда говорят «ищи смелого в тюрьме». После недолгого разговора с Ракитой Галуза понял, что это именно тот человек, которого не хватало в роте. Смелость и дерзость – это, конечно, хорошо, но в роте ими обладает каждый, а вот принимать нестандартные решения, порой противоречащие здравому смыслу, и при этом добиться желаемого результата – на это способен далеко не каждый. Ракита уже проявил себя в бесшумном снятии часовых. Вот только никто и никогда у него не спрашивал, где он сумел приобрести столь необычный навык. Сложно предвидеть, что бы с ним произошло, если бы Григорий Галуза не отобрал его в разведку. Штрафная рота, к которой был приписал Степан Ракита, на следующий день при взятии безымянной высотки полегла целиком. «Пиши меня, командир», — отозвался с самого края поляны рядовой Смолин. «Веселое дело, как раз по мне, ведь на танках поедем, как же без меня». В разведроту Смолина отобрали в танковом батальоне, где он служил водителем. Парень был на хорошем счету у командиров, прекрасно разбирался в моторах, и комбату было откровенно жаль с ним расставаться. В разведроте он пришелся очень кстати. В батальоне на вооружении имелось несколько танков, и разведчики не однажды применяли их в своих целях, поэтому требовался человек, способный в полевых условиях при минимально возможных средствах устранить поломку, и рукастый Смолин уже не однажды доказал свою необходимость. «Пиши меня, капитан!» – выкрикнул сержант Рябинкин, стоявший на краю поляны. В роте его звали Шоколадом. У этого белобрысого красавца в каждом кармане всегда было по шоколадке. Он выменивал их у интендантов на часы, на немецкие пистолеты и на все то, что удалось достать в немецком тылу в качестве трофеев. Женщины его любили, и было за что. Голосист, красив, сладким кормит, что еще нужно. Не могу допустить, чтобы такой кипиш мимо меня прошел. Записалось 16 человек, с учетом 4 пленных немцев оставалось набрать еще 5. Галуза рассчитывал, что старший сержант Петр Похотько, как это происходило не однажды, будет в числе первых. Одним своим присутствием он вселял в разведчиков уверенность, не говоря уже о том, что имел колоссальный опыт выхода на вражескую территорию. Однако Петр помалкивал и втихомолку смолил ядреный табачок, сидя на облупленном пеньке и опасаясь встретиться взглядом с командиром роты. Что-то его ломало, но какая беда с ним приключилась, понять было невозможно. В чужую душу не заглянешь, сплошь потемки. Не выдержав, Григорий откровенно поинтересовался. «А ты как, Петра? Желание у тебя есть пойти с нами?» Находясь в разведке, Похотько мало походил на того человека, каким его наблюдали на отдыхе в тылу, неспешным и обстоятельным, склонным к глубоким размышлениям и содержательному разговору. На вражеской территории он представлял собой сгусток энергии, всегда собранный, предельно внимательный, с мгновенной реакцией и невероятным чутьем на опасность, готовый на обдуманное, но порой граничащее с безрассудством решение. Трудно было объяснить, как в нем сочетались два столь разных человека. Похотько поднял на капитана глаза, а в них какая-то темная муть. Вытащив цигарку изо рта, старший сержант поплевал на большой палец и аккуратно затушил им крохотный красный огонек, спрятал остаток курева в карман и, чуть растягивая слова, заговорил. «Матушка моя нынче приснилась, зовет она меня, ладонью машет, а меня по спине холод пробирает, я и шага не могу сделать, ведь померла она 20 лет назад. Я потом все по приютам скитался, но дня не проходило, чтобы о ней не вспомнил. Тут меня будто мороком каким-то накрыло, сбросить его со своих плеч или укрыться от него силы не хватает. А она мне говорит, скучаю я без тебя, мой сынок, и жду в эту неделю. Я даже ответить ей не успел, проснулся среди ночи, а потом так и не уснул. Если ты, конечно, скажешь, командир, пойду. Может, это мне так привиделось, и ничего за этим нет», — произнес Похотько и поднял глаза на Галузу, уверенно выдерживая его пытливый взгляд. В редкие периоды Петра можно было увидеть оживленным и разговорчивым, способным на веселую шутку. В эти минуты в нем словно прорывался осколок его прежней личности, каковым он был до войны. Бесшабашный, беспризорный хлопец. Ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер. Наверное, именно это позволяло ему не бояться ни Бога, ни черта, и оттого шел он всегда первым на самое рискованное задание, не думая о том, вернется ли с него, или суждено успокоиться навеки. Пусть найдется хотя бы один единственный человек, что поставит свечу за упокой его души, а там и помирать не страшно. Но сейчас Петр предстал перед капитаном Галузой не похожим на себя прежнего. В глубине его сознания происходили какие-то серьезные смещения, о которых можно было только догадываться. Возможно, причина в том, что у него завязались отношения с рыженькой медсестричкой из медсанбата, с которой планировал нечто большее, нежели легковесные встречи в ее стылой землянке. Не его вина, что он хотел уцелеть в этой бесконечной кровавой передряге, нарожать рыжих детишек и зажить обыкновенной жизнью. А если это действительно так, то Петр переродился и сделался совершенно другим человеком. А еще у разведчиков была примета: если вдруг кому-то снился вещий дурной сон, то его на задание не брали. Такой человек может не вернуться, хуже того, под угрозой может оказаться и вся группа. Что такое сон? Это особая субстанция сознания с яркими и броскими картинками, отражающими реакцию на окружающий мир. Это возвращение разума к ценнейшему опыту, полученному на протяжении всей жизни. Мозг, пребывая в спокойствии, ассимилирует и систематизирует все накопленные ранее знания, а потом из глубины бессознательного посылает важные сигналы, полученные извне, преобразовывая их в некие доступные для понимания метафоры, к которым непременно следует прислушиваться. Таким причудливым и замысловатым образом мозг пытается подсказывать правильное решение. Последние месяцы организм Петра работал на пределе физических возможностей, он не пропускал ни одного выхода в рейд, возвращался обесточенным, и вот сейчас его истощенный организм дал серьезный сбой и требовал немедленного умиротворения. Ему следовало отлежаться, проспать положенное время, возможно, даже нажраться от пуза. Тогда истощенный организм перезагружается, восстанавливается и предоставляет возможность служить дальше. Допускать в этот раз старшего сержанта в разведывательный рейд не следовало, и это понимала вся рота. Взгляды каждого из присутствующих устремились на капитана, от которого зависело принятие решения. «В этот раз ты с нами не пойдешь», — просто заключил Галуза, осознавая, что, возможно, тем самым спасает Петру жизнь. «Такие сны просто так не рождаются. Ну а мы уж как-нибудь без тебя справимся, команда у нас собирается боевая». Похотька едва кивнула и устремил свой взгляд в синюю прореху, образовавшуюся в белых перистых облаках. Отобрав предстоящий рейд разведчиков, Галуза привел их в небольшую комнату уцелевшего здания, где еще раз обстоятельно принялся разъяснять задачи группы, а далее без всяких экивоков, посмотрев каждому в глаза, добавил: «Пройти 40 километров в глубину вражеской территории, конечно же, хорошо, но будем думать о большем. Чем дальше мы продвинемся, тем легче потом будет идти по разведанной территории нашей танковой бригаде, которая пойдет сразу за нами, а там уже и армии. А значит, мы быстрее вышвырнем фашистов с нашей земли. Выходим завтра ночью. У нас сутки, чтобы завершить свои дела». Последующие несколько часов разведчиков не трогали. Каждый занимался тем, чем считал нужным. Кто-то писал письмо любимой, кто-то просил прощения за причиненные обиды у близких, кто-то просто отдыхал, а кто-то наедался от пуза. Тоже важное дело, еще неизвестно, как там сложится с пайкой на вражеской территории. Интенданты, догадываясь о непростом задании разведгруппы, довольствия для них не жалели, кормили по пятому разряду, получая питание прямо со склада. С разведчиками вообще старались не спорить, знали, что те все равно возьмут свое, если уж не уговорами, так силой. Капитан Галуза и сам был не лишен суеверия, искренне полагая, что его поверья помогают ему уцелеть, а заключались предрассудки в том, что недокуренную папиросу перед выходом в тыл к немцам он тщательно прятал или в блиндаже, или около него, в корнях деревьев. Возвращаясь с задания, Григорий непременно отыскивал окурок и докуривал его до конца. Табачок по возвращении казался ему необыкновенно душистым и сладким. В этот момент, сидя в одиночестве, невольно закрадывалась гадкая мысль: а ведь этого удовольствия могло и не быть, если бы ему не повезло в очередной раз. Везение не может длиться бесконечно, когда-нибудь он может и споткнуться. Вернувшись в свою комнатку, которую Григорий делил с замполитом, он извлек из кармана пачку беломорканала, сверхценные папиросы в солдатской среде, и, выудив одну беломорину, сладко закурил. Сделав глубокую затяжку, отложил ее в сторонку и осмотрелся, после чего упрятал окурок за косяк. Здесь его не заприметит. Вот теперь можно и передохнуть. Была у разведчиков еще одна примета, быть может, самая важная из всех существующих, которой они следовали безукоризненно и которой капитан Галуза подчинялся сам. От блиндажа до места выхода к нейтральной полосе, откуда разведчики уходили в тыл противника, им не должна повстречаться женщина. И совершенно неважно, в каком она чине, при какой должности и в чем заключаются ее обязанности. Женщин быть не должно. В противном случае вся группа возвращается обратно, невзирая на требования начальства и угрозы политработников. Однажды у Галузы даже хотели отобрать партбилет. Разведчикам дважды пришлось возвращаться в блиндаж. Первый раз возврат разведгруппы произошел в январе 43-го, когда армия находилась в составе Южного фронта 2-го формирования и вела бои с наступающими немецко-румынскими войсками. Натиск удалось сорвать, и на фронте установилось даже некоторое затишье. Именно тогда командующий Южным фронтом генерал-полковник Еременко 115 при поддержке Ставки задумал контрнаступление. В спешном порядке обновлялись данные, рисовались оперативные карты, требовались новые языки, и за ними через линию фронта ходили теперь едва ли не ежедневно. В один из выходов разведгруппа столкнулась с походно-полевой женой командира дивизии, в полном составе вернулась в расположение и категорически отказалась выходить в этот день в рейд. Протест разведчиков докатился до командарма, Дело принимало серьезный оборот. Отказникам грозил трибунал. Однако довольно быстро командование уяснило, что ни штрафбатом, ни расстрелом разведчиков не запугать. Всякое видали. Не помогли ни долгие уговоры, ни душевные беседы. Тогда командир дивизии вызвал в штаб командира роты капитана Галузу и потребовал, чтобы тот объяснил ему причину нежелания разведчиков выходить за линию фронта. Обстоятельно, негромким, но твердым голосом, уверенный в своей правоте, Григорий поведал ему о суевериях разведчиков. Командир дивизии неодобрительно покачал головой, потом велел ординарцу принести для него и для Григория крепкого чаю и произнес: «Чудно, однако, знаю, что разведчики и дьявола-то не боятся, а тут вдруг переполошились при виде обыкновенной бабы. Значит, все-таки не такие уж вы непробиваемые, переполошились». «Никак нет, товарищ генерал-майор, не из-за страха мы вернулись. Едва ли не каждый день жизнью рискуем, уже привыкли. Убьют так убьют. Как говорится, не ты первый, и не ты последний. Но есть вещи, которые мы соблюдаем безоговорочно. Таков порядок, не нами заведено, и не нам его нарушать. Ну не можем мы его переступить, товарищ генерал-майор, при всем нашем желании, это сильнее нас. Ишь ты, куда хватанул. Знал я, конечно, что вы немного не такие, как все остальные бойцы, но никак не предполагал, что до такой степени. Хорошо, считайте, что я вошел в ваше положение. Никакого трибунала вам не будет. Ну а завтра-то вы сумеете пойти?» — с надеждой спросил командир дивизии. «А то вдруг потом скажете, что погода нелетная, или еще что-нибудь выдумаете». Рубанув ребром ладони по шее, он добавил: «Вот так нам язык сейчас нужен. Напротив нас какая-то часть стоит, судя по всему, новая, а мы о ней ничегошеньки не знаем. Может, немцы тоже против нас чего-то замышляют». «Так точно, товарищ генерал-майор, завтра сможем», — охотно отозвался Григорий и немного тише добавил: «Если, конечно, на нашем пути не встретится какая-нибудь женщина. Обещаю, что ни одной не будет. Лично прослежу за всем этим мероприятием. Если потребуется, так я их сам буду перед вашей группой метлой разгонять», — одарил капитана морщинистой улыбкой командир дивизии. «Это излишне», — серьезно ответил Галуза. «Постараемся справиться собственными силами». Еще около часа пили крепкий грузинский чай с колотым желтоватым сахарком. Галуза охотно отвечал на расспросы генерала, живо интересовавшегося его довоенными делами. А когда разговор подошел к завершению, командир дивизии расплылся в широкой улыбке и произнес на прощание: «А знаете, я ведь сам чертовски суеверен. Стараюсь не подниматься с левой ноги». Суровое лицо капитана Галузы тоже расползлось в добродушной улыбке. Трудно было понять, то ли генерал говорил всерьез, то ли подшучивал над невинными страхами дивизионных разведчиков. Осталось тайной, действительно ли генерал разгонял медсестер и связисток метлой, или ему достаточно было крепкого мужицкого словца, чтобы нагнать на женщин страх и разогнать их по своим блиндажам да землянкам. Но в следующий свой выход разведчики вообще никого не повстречали на своей дороге. Отсутствовали даже обычные провожающие, традиционно желавшие им доброго пути. Этот рейс был едва ли не самым удачным в их военной биографии. Тогда разведчикам удалось углубиться на 20 километров в немецкий тыл, где они захватили штабной легковой многоцелевой армейский автомобиль Volkswagen Typ-82 вместе с майором из штаба армии. В толстом портфеле старшего офицера скрывались важные документы и оперативные карты с расположением немецких подразделений, которые в значительной степени помогли победно и с большим преимуществом решить исход тактического сражения.